мы договорились на час дня возле бассейна «Москва», куда он обычно ходит по воскресеньям. А распрощавшись, я подумал, что Маргарита Ефимовна не приминула бы, наверное, съязвить по поводу того, как Виктор Васильевич продолжает печься о своем здоровье и не желает менять привычек даже тогда, когда с сыном его случилось такое несчастье. И тут же поймал себя на том, что глубоковато вошел в образ Жильцовой. О каком, строго говоря, несчастье речь? Этого я не знал. Я сидел за своим рабочим столом, покачивался в кресле и думал о том, что сегодня я дальше от написания материала, чем был даже в тот момент, когда 4 дня назад впервые подъехал к дому Кригера. Дверь открылась от толчка ногой. Вошел Протасов с гранками в руках. «А ты что здесь делаешь?» — удивился он. «Работаю». Я вспомнил, что у него сегодня идет материал. Он сел напротив и окинул меня ироническим взглядом, пошевелив пальцами возле головы. «Работа мысли, да? Ты же у нас детектив, комиссар Мегре. Витька шофер от тебя в восторге. Вот это и есть твой контингент. Обожает читать, как ты там кого нашел, какой обличающий документ заполучил, загнал преступника в угол своими непревзойденными вопросами. Ну что ж, у каждого свой читатель». «Злой ты, Валя», — сказал я. Он сделал вид, что уткнулся в гранки. Сказал устало: «Я не злой. Просто все это я уже кушал большой ложкой. А в результате не имею ничего, кроме хронического несварения желудка. Но тебе, дураку молодому, этого ведь не объяснишь. А ты попробуй». Он поднял на меня глаза и покачал головой. «И не подумаю. Ты молодой, здоровый жеребец, а я на 10 лет тебя старше, но уже пожилой и больной. О чем нам разговаривать? Разве ты в состоянии меня понять? А когда станешь таким же, говорить будет поздно. Живи. Вон, весна кругом. Ты с Нинкой расстался. Найди себе девушку, хорошую, нежную. Прогуляй с ней всю ночь по Москве. Через 10 лет такое тебе даже в голову не придет. Здесь-то ты хоть мне веришь?» Протасов снова уткнулся в свои гранки. Я подумал, что последний совет, пожалуй, действительно ценный и своевременный, и полез в блокнот искать телефон Воропаевой. «Мне необходимо поговорить с товарищем директором», — сказал я служебным голосом. «Да, я вас слушаю», — ответила она точно таким же. «Девушка, что вы делаете сегодня вечером?» Она рассмеялась. «А я уже начала волноваться. Почему этот ловелас мне не звонит? Ну, нашел Латынина?» «Расскажу при встрече», — быстро сказал я. «Но это шантаж! Что делать, если нет другого способа увлечь женщину?» — вздохнул я. «Ну так что?» «Я согласна», — тоже вздохнула она. «Как насчет того, чтобы поужинать в доме журналиста?» «Не поняла. Вы приглашаете меня в ресторан?» «Именно. Вас это удивляет?» «Нет, просто меня уже 100 лет никто не приглашал в ресторан». «Поразительное совпадение. Ровно столько, и я никого туда не приглашал». «7 возле твоего дома. Устроит?» «Да», — сказала она. «Постараюсь не опоздать». Я положил трубку и весело посмотрел на Протасова. «Валя, жизнь прекрасна». «Что удивительно», — ответил он. В отделе иллюстраций сидела одна Лика и, высунув от старания кончик тонкого языка, клеила какой-то заголовок. «Чудеса трудового героизма», — сказал я. «Тебя надо за деньги показывать. Стажер, который приходит на работу в субботу, когда в конторе одна дежурная бригада. Лика старательно разгладила очередную букву и только тогда удостоила меня взглядом.